Глава 17. Александр. Этот чертов снимок, кажется, облетел полмира. Сразу после отповеди Демидова мне его присылает ассистентка с припиской. На случай, если вы не видели. Дайте знать, если потребуется опровержение. Спустя час ссылку на статью, где фигурирует все та же фотография, скидывает Настя. Сообщение не прилагается. Видимо, целью было просто поставить меня в известность, что она о нем знает. Этакий упрек. На деле единственный человек, чье мнение меня беспокоит по этому поводу, это Марк. Но, как выясняется позже, в сплетни от желтой прессы он не верит. Решил отбить у меня девушку, пап. Развернув ко мне телефон, он скалится в шутливом упреке. Как-то не по-родственному, не находишь? Вот что бывает, если променять женщину на рыбалку. Отвечаю я ему в тон, чувствуя себя лживым мудаком. Женщин вокруг немало. Но мне по какой-то причине потребовалось пригласить на кофе именно ту, на которую положил глаз сын. «И почему они меня с ней не сфоткали?» Задумчиво произносит, окончательно давая понять, что не рассматривает меня как конкурента. «Послезавтра уезжать, так бы хоть снимок на память остался». «Какой ты непритязательный!» Замечаю я, наблюдая за ним из-под очков. Досадливо усмехнувшись, Марк откусывает яблоко. Да я пытался приглашать ее на свидание, она всегда отказывается. Похоже, во френд-зону закинула. Тренировки, катание на великах, пожалуйста. А дальше стоп. От этих слов мне становится легче. То, что Каролина не дает ему надежды, делает ситуацию чуть менее двусмысленной. По возвращении домой Марк быстро забудет о курортном увлечении, и жизнь вернется на круги своя. Для нас обоих. Каролина. К сегодняшнему ужину я готовлюсь с особенной тщательностью. Шелковая майка с драпировкой, молочно-белая юбка в пол, открытые босоножки на элегантном каблуке, три браслета-обруча. Волосы собрать и идеально выпрямить, что требует особых стараний и сноровки с учетом близости океана. На губы только прозрачный блеск. А вот глаза как следует выделить. Нанося тушь, я ловлю себя на томительном предвкушении. Представляю, как взгляд Александра восхищенно скользит по мне и как его губы трогает улыбка признания. Ему нравится, как я выгляжу. И он понимает, мой сегодняшний образ посвящен ему. И уже совсем не страшно, что послезавтра он возвращается домой. Если Александр сказал, что пригласит меня на кофе по возвращении из Брюсселя, он обязательно сдержит слово. В это я безоговорочно верю. Не станет такой взрослый и состоявшийся мужчина, как он, разбрасываться пустыми обещаниями. Мама присылает сообщение, что они с папой заняли стол на террасе. Значит, пора спускаться. В лифте еще раз придирчиво разглядываю себя в настенном зеркале. Хочется, чтобы Александр запомнил меня особенно красивой. Засунув под мышку клатч, захожу в ресторан. Мелодия виолончели, звучащая со сцены, идеально вторит моему состоянию. Натянутому ожиданием, трепетно-бархатному, романтичному. Обвожу глазами зал в поисках знакомого лица и, найдя его, ощущаю болезненный скачок в груди. Александр здесь. Как всегда, безупречно одетый и невероятно красивый, с растрепанными волосами и... не один. Напротив него сидит та самая британка с роскошными волосами. На столе стоят закуски и бокалы с вином, а еще свечи. Классическая картина свидания. Допустим, свечи стоят не только на их столе, а вообще на каждом. Но все равно, почему эта женщина смотрит на Александра так, словно он принадлежит ей? И почему они пьют вино, если, по его словам, Клэр ему совсем не интересна? И где Марк? На ужин он всегда выходит с Марком. Александр отрывает взгляд от своей хищной спутницы и смотрит на меня, приросшую к месту. Сердце в груди отчаянно надрывается. Бух, бух, бух. В его глазах нет ни сожалений, ни извинений. Александр коротко кивает в знак того, что меня заметил, и снова возвращает внимание к британке. Крепко стиснув клатч, я заставляю ноги оторваться от пола и быстро шагаю к террасе, где ужинают родители. Обманщик, предатель, лжец. Грохочет в висках. За что он так со мной? С трудом высидев полчаса, я, сославшись на недомогание, говорю маме с папой о желании вернуться в номер. Я и впрямь чувствую себя не очень хорошо. Лицо горит, а тело, наоборот, бьет озноб. Мысли плохо фокусируются. Не глядя по сторонам, чтобы, не дай бог, не натолкнуться взглядом на Александра и Клэр, я подлетаю к лифту и со остервенением тычу в кнопку. Двери кабины со звяканьем разъезжаются, сталкивая меня лицом к лицу с Александром. В его глазах мелькает секундное замешательство. Но он быстро берет себя в руки. Вежливо улыбнувшись, произносит свое дежурное «Каролина» и пытается меня обойти, чем приводит в окончательное негодование. «Если Клэр не интересует тебя как женщина, почему ты ужинаешь с ней?» Выпаливаю я, сжав ладони в кулаки. Александр глубоко вздыхает. Это понятно потому, как натягивается рубашка. «Каролина, хватит постоянно повторять мое имя. Сегодня днем ты сказал, что пригласишь меня на кофе, а вечером пьешь вино при свечах с этой красивой британкой. Ей, кстати, не помешает консультация стилиста. Цветы на платье, как и горох, редко кому идут. Но не вздумай посылать ее ко мне. Я слишком предвзята». «Я и не думал». Голос Александра звучит ровно и без малейших эмоций. «Тогда почему?» «Потому что людям удобнее общаться с теми, кто близок им по возрасту и ценностям. Как тебе проще и комфортнее общаться со сверстниками, так и мне приятно общаться с Клэр». «Лучше бы сказал, что у меня нет вкуса, или что мой образ выглядит нелепо. Почему и он, и родители вечно пытаются решить, что лучше для меня за меня?» «Трус!» Выдыхаю я и, неловко задев его плечом, залетаю в кабину лифта. Дрожащей рукой жму кнопку «Сомкнуть дверь» и отворачиваюсь, чтобы больше не видеть его лица. «Не хочу! Хватит! Хватит с меня!»